произошло в 1775 году. Так прошло 2 года. У Заводовского было много завистников и недоброжелателей, и двор с его интригами начинал тяготить его. Он писал своему другу Семену Романовичу Воронцову, который жил тогда в Италии. «Познал я дворы людей с худой стороны, но не изменюсь нравом ни для чего, ибо ничем не прельщаюсь. В моем состоянии надобно ослиное терпение». В другом письме он писал своему другу: «Кротость и умеренность не годятся при дворе. Почитая всякого, сам от всех будешь презрен». В 1777 году Заводовский по совету Воронцова уехал в деревню, где, отдыхая, наслаждался чтением, охотой и хозяйством. Но недолго пришлось ему пожить в деревне. Вскоре он был возвращен Екатериной в столицу, где и был завален делами. Деятельность Заводовского была очень обширна. Он участвовал во всех реформах второй половины царствования Екатерины. По словам историка Богдановича, Заводовский в течение 8 лет сделал для государства более, чем было сделано во все предшествующее столетие. Заводовскому было поручено заведование пажеским корпусом, который не был тогда военным, и другими школами придворного ведомства. Он участвовал в преобразовании делопроизводства сената. Например, в прежнее время чтение какого-либо дела длилось 5-6 недель. И, само собой разумеется, что содержание его не могло ясно удержаться в памяти сенаторов, чем ловко пользовалась канцелярия. В 1784 году он был председателем комиссии по сооружению Исаакиевского собора. Затем основание медико-хирургической академии принадлежит ему. Он посылал молодых медиков в Лондон и Париж. Его любимое занятие было народное образование. В 25 губерниях Заводовский основал народное училище, что главным образом и ценила императрица. Заводовскому за его деятельность были пожалованы Екатериною графский титул и имение в Малороссии в 6000 душ, смежное с его родовым. Он назвал его Екатерина Дар. Но Павел, вступив на престол, переименовал в Ляличи, что по-малороссийски значит «игрушка». Однажды Заводовский при Екатерине похвалил постройку известного архитектора Гваренги. Тогда императрица поручила Гваренги начертить план дворца и других построить и начать работу в Ляличах, на что Заводовский заметил: «В сих хоромах, матушка, вороны будут летать, давая понять этим, что он одинок, и жить там будет некому». «Ну, а я так хочу», — сказала императрица. И дворец, и служебные постройки были воздвигнуты. Эта великолепная усадьба славилась во всем округе. Заводовский задумал жениться очень поздно, 48 лет, на красавице, молодой графине Апраксиной. Он писал о своем намерении императрице. Екатерина не любила Апраксиных и писала: «Жаль мне честного, доброго Петра Васильевича. Берет овечку из паршивого стада». На что Заводовский отвечал: «Беру овечку из паршивого стада, но на свой дух надеюсь твердо, что проказа ко мне никак не пристанет, наподобие как вынутое из грязи и очищенное от оной золото ничьих рук не марает. Благословите, всеподданнейше прошу, Мой новый жребий